Вы спросите, зачем же, слава Богу? Вопрос интимный, посему молчу. Но, обратившись к будничному слову, биографам резон мой сообщу. Я стал ведь юмористом понемногу, чем старше, тем охотнее шучу. Ну что ж, смеяться лучше, чем браниться, хоть после смеха скорбь в душе теснится.